Конфуций занимает должность 500-490 годы до нашей эры. Мы подходим к короткому периоду чиновной жизни Конфуция. В 501 году события дошли до своего апогея, и соперничество между начальниками главных трех родов и их министрами окончилось поражением последних. В 500 году до нашей эры средства Янху истощились, и он убежал в Ци, так что государство освободилось, наконец, от главного зачинщика волнений, и Конфуцию теперь можно было бы занять место, если бы только представился случай. Случай этот скоро представился, и в конце этого года он был сделан начальником городского управления в Джунду. Перед самым его назначением случилось следующее обстоятельство. Когда Янху убежал в Ци, Гуншань Фужао, который и раньше был верен ему, продолжал поддерживать восстание и поднял город Пи против рода Цзи. Отсюда он послал письмо Конфуцию, приглашая его присоединиться к нему, и мудрец, кажется, был склонен идти туда, но ученик его Цзилу восстал против этого, говоря: «Нет, вы не можете идти туда. Зачем вам думать о свидании с Гуншанем?» Конфуций отвечал: «Неужели нет никакой причины в том, что он приглашает меня? Если кто-нибудь будет пользоваться мною, разве не могу я достичь тогда, чего хочу?» На самом деле он, однако, не пошел, и нельзя предполагать, что желание пойти было у него серьезно. Между серьезным тоном бесед его с последователями можно встретить примеры шуток и того, как он забавлялся тем, что могут сказать о нем ученики. Вероятно, этот разговор был одним из подобных. Как глава администрации Джунду, он произвел заметные перемены в жизни народа в самое короткое время. Согласно семейным изречениям, он издал правила о том, как кормить все живое и как почитать умерших. Различная пища была предназначена для стариков и молодых, и различные тяжести для сильных и слабых. На улицах мужчины и женщины находились отдельно, одни от других. Если что-нибудь роняли на дороге, то не должно было поднимать. Не должно быть никакого обмана при постройке кораблей. Внутренние гробы делались 4 дюймов толщины, а внешние 5. Могилы делались на высоких местах. Никаких памятников над ними не ставили, и никаких растений около них не сажали. И не прошло 12 месяцев, как князья государств пожелали подражать его способу управления. Герцог Дин, удивленный всем тем, что он видел, спрашивал: неужели можно пользоваться его правилами при управлении целым государством И Конфуций сказал ему, что они должны быть применяемы даже при управлении всей империей. Вследствие этого герцог назначил его главным помощником смотрителя работ, и в этой должности он наблюдал за государственными землями и сделал много усовершенствований в земледелии. После этого его быстро сделали министром уголовных дел, и это назначение будто бы сразу положило конец преступлениям. Не было никакой необходимости приводить в исполнение уголовные законы, не появлялось никаких обидчиков.